Дорогие друзья, у нас в начале первой проповеди будет хор участвовать. Но пока сейчас хор еще готовится, мы сейчас послушаем еще участие друзей из города Буденновска. Пение «Мое дыхание мне принадлежит». Не «мне принадлежит», пожалуйста, это пение будет. И стих будет. «Боже, каждый день мне нужен Ты». Пожалуйста, друзья из Буденновска, поучаствуйте, а потом хор будет прославлять Господа. Пожалуйста. Пение «Мое дыхание не мне принадлежит». И стих «Боже, каждый день мне нужен Ты». Жизнь, как карусель, круговерть. Дни летят стремительно и скоро, тут и там стараемся успеть. Устаем, как от подъема в гору. Боже, каждый день мне нужен Ты, без Тебя нет сил, благословения. Пусть мои желания и мечты будут рождены Твоим хотением. Мы в молитве пред началом дня просим Господа благоволенье, но живем так часто для себя, угасив святое побуждение. Защити от знойной суеты, от опустошения сердца ниши. Боже, каждый день мне нужен Ты, ухо чуткое, Твой голос слышать. В каждом дне меня Ты жить учи, бескорыстно, чисто, дерзновенно. Когда след теряю Твой, прости, выведи опять из заблуждения. Боже, каждый день мне нужен Ты, веры, свет и слово наставление, делать все для Господа любви, все во имя правды и спасения. Аминь. Не расширять путь надо свой, а узить, достигнуть, чтобы святости вершин. Не расширять путь надо свой, а узить. Мое дыхание и мне принадлежит, в святых делах мои горят пусть руки, не увлекут мирские миражи, когда нет сердца с Господом разлуки. Не увлекут мирские миражи, когда нет сердца с Господом разлуки. Мое дыхание не мне принадлежит, путь благовестия пусть рвутся ноги на новые, чтоб выйти рубежи, преодолеть препятствий надо много. На новые, чтоб выйти рубежи, преодолеть препятствий надо много. Мое дыхание не мне принадлежит, мой сердце стук пусть будет для Иисуса. Он путь мой вечный, истина и жизнь, хочу с Ним связанным быть в крепкий узел. Он путь мой вечный, истина и жизнь, хочу с Ним связанным быть в крепкий узел.